Шутки шутками, но это был единственный реальный способ избавиться от вшей. Я тщательно расчесывала свои волосы утром и вечером, мыла их тысячелистником каждый раз, когда мы останавливались возле водоема, достаточно глубокого, чтобы можно было искупаться в нем, и только таким способом спасалась от этой напасти. Сознавая, что я смогу избежать вшей только до тех пор, пока их не подхватит Джейми, я предпринимала то же самое и по отношению к нему. Каждый раз, когда я могла заставить его посидеть спокойно некоторое время, я искала у него в голове, перебирая за прядью прядь. «Обезьяны-бабуины занимаются этим все время», — заметила я, осторожно вытаскивая лисохвост из его густой рыжей гривы. «Но мне кажется, они съедают продукты своего труда». «Пожалуйста, не продолжай, Саксоночка», — взмолился Джейми. Он ежился от удовольствия, когда расческа мягко скользила по его волосам. Огонь костра тысячами сверкающих бликов отсвечивал на моих руках. Ты не представляешь, как это приятно, когда кто-то расчесывает тебе волосы. «Подожди, пока я вытащу последнюю», — сказала я, ущипнув его и заставив засмеяться. «Терпи, иначе я прибегну к методу Мурты. Коснись волос в нижней части моего живота факелом и получишь тот же результат», — предложил он. «А как Луиза де Латур называла девушек с бритыми наголо головами?» «Эротоманками». Я наклонилась и слегка прикусила зубами мочку его уха. «О вкусах не спорят», — сказала я. «Кому что нравится». «Одно из мерзких, типично французских извращений», — ответил он. «А разве это не так?» Громкий раскатистый крик прервал мое занятие. Я положила гребень и тревожно взглянула в сторону леса у нас за спиной. «Там либо медведь, либо...» — прошептала я. «Почему ты не стал есть, Джейми?» «Я был занят лошадьми. У одной из них треснуто копыто, и мне пришлось делать ей припарки. И сейчас, когда у меня разыгрался аппетит, ты говоришь о том, что кто-то ест вшей». «Какие припарки?» «Разные. В таких случаях хорошо помогает свежий навоз, но сегодня я использовал жеванные листья вики, смешанные с медом». Сидельные вьюки мы свалили прямо у костра, разожженного на небольшой просеке, где солдаты поставили для меня небольшую палатку. И хотя я вначале намеревалась спать, как все, под открытым небом, я исполнилась чувство глубокой благодарности к ним за эту маленькую привилегию. Но когда я стала благодарить Мурту, он со свойственной ему прямолинейностью дал мне ясно понять, что это было сделано вовсе не ради меня. «Если он сможет расслабиться, оставшись наедине с тобой, никто не сможет ему завидовать», — сказал маленький клансмен, кивнув в сторону Джейми, советовавшегося о чем-то с несколькими мужчинами. «И в то же время нет необходимости наводить ребят на мысль о том, чего они лишены в настоящее время. Понятно?» «Вполне. Вы очень предусмотрительны», — произнесла я сдержанным тоном. По тонким губам Мурты скользнула хитрая улыбка. «О, разумеется», — сказал он. Порывшись в сумках, я отыскала головку сыра и несколько яблок, предназначенных для Джейми. Он подозрительно покосился на них, спросив: «А хлеба нет?» «Есть, но в другой сумке. Сначала съешь яблоки, это будет тебе очень полезно». Джейми разделял свойственное многим шотландцам неприязненное отношение к сырым фруктам и овощам, хотя благодаря отменному аппетиту вынужден был съедать все до крошки. Произнес он, откусывая яблоко. «Согласен, если ты так считаешь, Саксоночка». «Да, я так считаю. Смотри, я показала ему свои зубы. Много ли ты знаешь женщин моего возраста, у которых целы почти все зубы?» Улыбка обнажила его собственные прекрасные зубы. «Должен признать, что для старой корги ты неплохо выглядишь». И это все исключительно благодаря правильному питанию, продолжала я. Половина людей твоего сословия страдает слабой формой цинги. И, судя по людям, встречавшимся на пути, у других положение еще хуже. Для предупреждения цинги требуется витамин С, а в яблоках его очень много. Джейми отодвинул яблоко и подозрительно нахмурился. «Очень много?» «Именно так», — твердо сказала я. «Много его содержится почти во всех фруктах, но больше всего в лимонах и апельсинах. Здесь они, к сожалению, не растут, но их могут заменить лук, капуста и яблоки. Ешь их понемногу каждый день и сможешь избежать цинги. Даже в простой луговой траве содержится витамин С. Поэтому олени сохраняют зубы до глубокой старости. Вот именно. Джейми повертел яблоко, так и этак, критически осмотрел его, затем пожал плечами.